Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. 1. Доновет уже сотни раз видел этот момент в своей долгой жизни и за столько раз уже успел свыкнуться и с тем, что ему предстоит. Его старое, столетнее тело терзали жестокие боли выше поясницы. Ниже он не чувствовал ничего из-за сломанного позвоночника. Полевой медик только и мог, что шепнуть ему об ампуле с ядом. В его возрасте надеяться на регенеративные уколы не стоило. Старик и сам понимал это прекрасно. У него уже не те силы, чтобы воспользоваться исцелением. Его душа просто корчится в немощном теле, ожидая смерти как благословения. Однако у него есть долг, и никуда ему от этого не укрыться нигде в этом жестоком мире. Боги не знают милосердия, уж он это выучил как никто другой. И тем не менее, у него есть возможность на прощание показать своим соотечественникам небольшое чудо, а заодно и врагам устроить локальный пиздец. Нет, призвать это чудовище сил не хватит, а вот разогнать свои силы на то, чтобы включить режим берсерка в последний раз, сил должно хватить. Доновет, пока его несли санитары через весь лагерь, увидел все знамения своей скорой смерти. То самое трехцветное знамя с черным двуглавым гербовым рухом, новенький экзоскелет, у которого снайперским выстрелом убили пилота, так что теперь машина долго будет бесполезной. И конечно же, он видел взгляды испуганных молодых парней, что годились ему в правнуки. Завтра им предстоит умереть. Враг закрепился на побережье и теперь готов наступать через перевал в самые подбрюшье страны. И что же, эти пидоры не могли пораньше собраться всей Европой в очередной раз за 21 век пиздюлей от России выхватить. Ему бы не помешала помощь, но помощи было ждать неоткуда. Кому нужен столетний старик, что добровольцем увязался за их дивизией, защищающей этот юго-западный рубеж? Первым делом Доновет сосредоточился и подлечил все мелкие повреждения. Позвоночник не был большой проблемой, но не потому, что он мог в принципе его вылечить, если воспользуется всеми своими запасами. Нет, ему предстояло нечто гораздо более болезненное. Благо свой посох он не выпустил из рук, а одному из санитаров даже в зубы дал, чтобы не отнимал у старика его палку. Сняв с пояса свой изогнутый ритуальный кинжал, Доновет поставил руну отвлечения внимания. Свидетели ему совершенно ни к чему. Он должен подготовиться к последней битве. Как там пелось? Черт побери, не помню уже. Что-то о том, что в последний раз надо спеть, и финал ты выбрал сам. Сука, как же больно. Вырезать на себе руны, особенно на спине, удовольствие ниже среднего, но в его случае так надо. Благо хоть резать приходилось поверх татуировок, которые он нанес на себя в 40 лет. 60 лет готовился, и, наконец-то, дождался этого момента. Завтра я буду танцевать свой последний танец. Посмотрим, что этот цветник европейский скажет мне в ответ. Расщепить посох и вживить его себе в качестве дополнительного органа было весьма больно. Вернулась чувствительность в нижней половине тела и пришлось заживлять пропущенное в первый раз. Наконец он решился на последний шаг и расплавил в ладони ритуальный кинжал. Хладное железо использовал для того, чтобы укрепить себя по максимуму. Ну вот, все руны вырезаны, остов укреплен, мясо железом хладным приправил. Пора и дух укрепить. Медитация заняла несколько часов. Доновет перестраивал свой организм и ауру, как это модно стало говорить. Требовалось не просто впасть в состояние берсерка на определенное время, как его учили. Нет, требовалось в определенный момент сломать все внутренние барьеры, выпуская пламя своей души. Вот разогнанный мозг вспомнил ту саму песню про бои без правил. Правильно, с вами по правилам никто драться не будет. Мы будем вас просто убивать до тех пор, пока все желающие не получат свой кусочек земли в 2,5 квадратных метра. Уж извините, всех уважим. Наконец, когда настала полночь, Доновет поднялся на ноги и поспешил пройти через лагерь к целому экзоскелету без пилота. Ему надо было еще и машину подшаманить, подстать себе. Главное, что следующие сутки эта машина не сможет ему навредить, а там уже и нечему будет. Самое время помолиться. И он помолился, извиняясь за свой эгоизм перед богами. В конечном счете, все там будем, так что без лишних слов он полез в машину. Требовалось еще дождаться, когда экзо врастет в тело, что само по себе довольно больно и неприятно. Наутро генерал орал и матерился долго и весьма вдумчиво. Однако мой рапорт о том, что по собственной воле принял решение умереть в бою, а не на кушетке, командующий все же принял. Да и боеспособный в течение следующих суток экзоскелет ему был очень нужен. Следующие сутки стали свидетелями чуда и примера одуряющего героизма. Учитывая, что мой последний бой крутили по всем информационным каналам у врагов и у нас, то в истории я на старости лет сумел отметиться. Объятый языками пламени черный экзоскелет, несущий на спине русский флаг, и рота тяжелой пехоты при поддержке пары танков, что сперва повергли две вражеских дивизии в паническое бегство, а потом еще и как острие клинка прошли сквозь город к самому порту и потопили десяток тяжелых десантных кораблей, которые только подошли с пополнением, это достойно стать ночным кошмаром. В порту нам в плен сдались представители прессы, так что мои посмертные слова разлетелись по всему миру. Я мертвец, но храню верность и за гранью смерти. Ну что сказать, вдохновил я своих весьма сильно. Естественно, что меня наградили посмертно медалькой, внукам и правнукам вручили. Пилоты экзоскелетов теперь подхватили мой образ и последние слова. Оставшиеся 40 дней, что мне оставалось болтаться в этом мире, я наблюдал эпичное превозмогание и пафос. Короче, Донавет как жил шутом, так и ушел, до конца исполнив свой долг. А то, что идеологи потом вспомнили, что я был олдскульщиком и тем еще шутником, да провели соответствующие параллели для поднятия патриотизма, ну тут уж извините, а я тут ни при чем, вообще не понимаю, что здесь что почем. Сижу себе тихонько, примус починяю. Яркий свет и густая тьма ослепили меня, и я наконец-то попал на суд. Вот только я что-то не пойму, какого здесь присутствуют только темные боги. Ой, Донавет, похоже, попал ты по полной программе. А что, сразу без вариантов вновь топать? Нет. Голос был монолитным и в то же время многоголосым. Говорили со мной все и причем одновременно, отовсюду. Вот уж прожил 100 лет, Донавет, всю народную мудрость собрал. Даже ушел, так что весь мир поделил на они и мы. Герой столетия. Уж как научился, так и пригодился. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Темные боги смеялись надо мной. И что-то мне в их смехе не нравилось от слова совсем. Почему-то вспомнилось, что дурак это призвание такое, богов веселить. Ох, Донавет, чует твоя душа, что будет тебе сейчас не до смеху. Ох, давно так не смеялись с человеков. Ты ведь не прочь повторить. Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас, сами все предложат и сами все дадут. Прочитав мои мысли, темные боги создали чуть в стороне знакомые мне по молодости звездные врата и активировали их, и тут мою душу накрыло пониманием, куда ведет этот портал. И ведь не поспоришь со старшими, хочешь или нет, а то пой родич в мир рожденный творчеством ёж-матери Иваны Плескощукиной окаянки Гритковерисковой про бедного несчастного мальчика мага Горичку Потного. Ну нет, я вам сейчас устрою, и шиш наш исконно русский, и фак загранично-буржуйский. И храни слаанишь королеву, если это гейский фанон с домбегадом и рыжими шлюхами. Берегись наглея, вохт Харальд Яковлевич Гончаров идет. Плюнув на дорожку, стерев сопли на лице, помолодевший вохт вошел в гладь портала. Темные же боги мысленно пожелали всем героям и самой авторше всей саги удачи. 2. Первым сознательным воспоминанием Харальда стал обряд, который провели родители перед своей смертью. Что это за ужас был, ему, волхву со стажем, было непонятно, однако волосы встали дыбом. Родители не убегали, даже не сопротивлялись. Резиновая морда застукал их в гостиной без палочек, стоящих между мной и им. Что с собой сделал малыш Томми, было также непонятно, ибо все приходилось начинать по новой, разве что знания были. Это же ж как над собой надо было изгаляться, чтобы получить такой результат. У Харальда сложилось стойкое впечатление, что здесь не только магия души замешана, а как минимум химерология и алхимия. Так извратить свою людскую суть еще никому не удавалось. Даже Лют и Яга, самые жуткие боги в пантеоне, такой беспредел не воротили, пока еще среди людей ходили. Да и если разобраться, то народу они без числа загубили, да только и сами загубленные не овцами невинными были. Такого черта, как Вова, морда остановить, большое дело сделать для пользы мира. Вот уж во что можно превратиться, если от смерти бегать. Да и если разобраться, то не от хорошей жизни малыш Томми кинулся в омут с головой. Короче, взмахнул Волан-де-Морт волшебной палочкой, да и взорвался, когда родителей моих убил. Вот наблюдаю я, как его болезного на 6/16 обездоленного еще раз приложило. Вот кусочек души этого мерзавца ко мне присосался, аккуратненько так, Владишник. Нет, нам тут такие веселые сожители не нужны. Пытаюсь сопротивляться. Хуйма, эта погонь все же закрепляется во мне. Слава тебе, громовержец, что твоя руна не только изгоняет, но и запечатывает зло. Неумело складываю пальцы, насколько годовалое тело на это способно, и накладываю на себя молнию. Жжется, паскуда. Хренушки тебе, а не мое тело. Сейчас мы еще наследие наложим на левый глаз. Ты у меня, падла, вместо окуляра поработаешь. Вести по себе голой силой по голому телу руны очень неприятно, но надо припахать раба на галерах, пока я не смогу с ним разобраться по-свойски. Да и мало ли что там этот старикан с бородой думает на самом деле. Кстати, ни разу его не видел в этом доме. Так, а тело на левый глаз, три исы на правую щеку. Эрда, укрепим тело. Рейда на сердце, чтобы не запуталось. Аксен, на уста, чтобы рубить словом истины. На правую ладонь эрк, а в левой пусть будет стан. Так, не забыть на правый глаз солин положить. Отлично, я готов к переезду к дурслям. Никаких звездных псов по мою душу не заходило. Зато явилась Йети и, подхватив в ладошку верхом на мотоцикле Урал с люлькой, куда меня и сунула, умотав в очень теплое одеяло и взлетев в ночное небо. Ну все, до следующего утра можно не напрягаться, а спокойно спать. Ага, хрен там. Эта морда юшкалась со мной еще день, пока на следующий вечер не отвезла меня на окраину Лондона тем же методом. Где я провел день, совершенно не понял, но да это и не важно. Самое главное, что синебородой я так и не увидел за все это время. Проснулся я от крика дорогой тетушки, и это было нечто. Ну здравствуйте, дурсли называется. Первый год они меня довольно сильно боялись, по причине того, что подозревали меня на наличие магических штучек. Ага, хрен вам по щам, а не случайных выбросов. Я прекрасно помню, как телекинезом бил в прошлой жизни стекла. Было весело, но мамка ругала за эту херню. Так что скоро они убедились, что я обычный типа ребенок, и спокойно стали растить меня вместе со своим сыном. Никаких странностей за мной они не замечали, и все было в порядке. Единственное, дядя и тетя не ожидали, что я попрошу их купить мне шахматы, шашки и домино. В Англии, оказывается, с этим проблем никаких не было, даже удалось купить чисто деревянные наборы. Меня удивляло другое. Отношение дурслей было нормальным. А вот рост во мне магического ядра был таким, что на прогулках уже к 6 годам пришлось заряжать магией все крупные камни, деревья, навязывать тетушке свою помощь по саду. Что за ебанутый мир, где магия такая резкая? Это вашу мать не волшебники, а волбашники. Я у себя так раскочегарился к 50 годам только. Магия словно дурная река прет по миру, а ты словно голой жопой в плотине дырку закрываешь. Как бы там этот мир не развивался, а такое чувство, что ты как палка в поток сунутая. Хорошо на себя руны наложил, выгляжу из-за этого правда страшненько. Мальчуган в шрамах по всему лицу и телу, да ярко-зеленые змеиные глазки. С брательником никаких проблем не было. Выросли мы с ним до 7 лет как 2 сапога пары и стали местными хулиганами. Мы с Дадли всех пацанов нашего возраста в окрестностях пиздили как только видели. Ходят тут, понимаешь, всякие мудаки, то кошек мучают, то в собак камнями кидают. Дрались со страшной пролетарской силой. И кстати, какого хрена Янка описывала старших дурслей моржом и кобылой? Ну не первое место на конкурсе красоты, но жить можно, да и Дадлик вобрал в себя лучшие черты родителей. Я еще и брата магией старался подлечивать. С ним, конечно, было непросто, но кто из нас раньше эволюционировал? Главное подать идею и не мешать. Пусть сам лоб разбивает. Ну и я с ним заодно, чтобы за чужие проломленные стены не приходилось платить. У меня за время детства поднабралось наблюдений выше крыши. Ладно, я в детстве иногда на пике эмоций стекла бил и посуду телекинезом. Потом, как подрос, еще и девок за задницу удаленно гладил. Было дело, чего уж там стесняться. Один раз прикола ради в подростковом возрасте, помню, погладил одну кралю так спереди. Видать, очень хорошо погладил. До сих пор помню, как она посреди пустой улицы на коленке рухнула от счастья, закатив глаза и поджав губы. А то, что творится здесь с волшебниками, ну это просто какой-то звездец. Я в силу слабого развития тела еще ничего не улавливаю, но с миром явно что-то не так. Неужели другие волшебники этого не чувствуют? Тут же магия себя ведет как непредсказуемая ебанина. Конечно, за драки нас ругали, но мы всегда оправдывались, что была причина. Котов и собак нам в дом водить запрещалось, так что приходилось дядюшке вызывать свою сестру Маркш, держащую питомник и ветеринарную лечебницу, и сдавать несчастных животных ей. Тетушка Маркш оказалась типичной любительницей домашних животных, особую страсть она питала к бульдогам. Для остальных же животных ее передержка работала в исправном режиме, за что ей регулярно вручали премию за защиту животных. Мы в ее глазах были хорошими ребятами, так что именно с ее подачи нас с Дадли дядя Вернон записал на занятия сперва карате, а потом мы пошли учиться в начальную школу с военным уклоном. Ну что сказать, здравствуй, родная муштра и автомат. Не знаю, кто придумал программу обучения, но в будние дни мы находились на территории школы, а по выходным возвращались домой. Программа, видимо, с 7 лет задалась целью превратить нас с Дадли к 20 годам, если не в боевых генералов, то в машины смерти точно. С другой стороны, ни у кого не хватало сил для дедовщины. У каждой параллели была своя казарма, территория, плац и учебка. Склад только был общим. Кому там впаривал свои электроинструменты дядюшка, я не знаю, но тот факт, что он сумел нас устроить в эту школу благодаря связям, был очевиден. Здесь учились дети потомственных унтер-офицеров, оказывается, и такие водятся. Конечно, это было само по себе тем еще приключением. Была и другая польза от этой школы. В выходные мы с братом, а главным образом он, оставался спокойным и не носился как заводной волчок. Подсадил его на сагу о звездных войнах, медитации, самостоятельные упражнения по боевым искусствам, попытки воспользоваться силой. Ну и я-то себе прикрытие от родственников делал, когда все это намечал, чтобы под прикрытием подобной ерунды начать развивать тонкие тела. Параллельно вдалбливал в Дадлика нормы родового устоя, те, которые не касались семьи, а лишь воинских и социальных тем, и увидеть, как кузен телекинезом подымает вполне осознанно с земли мячик, твою кису. Приглядевшись к брату Вахере, замечаю, что я его насытил магией до такого предела, что у него сформировался источник, а по каналам праны потекла мана, как и у меня. Дадлик, родители нас прибьют. С чего вдруг? Это же круто. Достучаться до восторженного телепузика можно только страхом. Ох, как неохота использовать сейчас голос, но надо. Дадли, подумай, что это станет известным. Нас запрут в лаборатории и будут исследовать. Родителям это точно не понравится. Походу переборщил, потому что по всем признакам у кузена сейчас истерика будет, да и сам мог охрипнуть. Использовать голос – это не шутки. Сам притягиваю к себе телекинезом мячик. Потом протягиваю ему ладонь. Вместе против всего мира. Уж не знаю, что там меня ждет, но встречать это будущее я буду не один. Походу магия тут сильнее реагирует на подсознательные хотелки. Дадлик сжимает мою руку, но я откидываю мячик в сторону и укладываю ему ладонь дальше, на запястье, вторую ладонь укладываю ему на плечо. Запоминай, как здороваются настоящие мужчины, и никому ни слова. А сейчас надо будет сделать так, чтобы родители не узнали. Я чувствую, что сила вокруг словно ураган. Инициация. Да, мои шрамы. Тебе сделаем проще. Снимай майку и подставляй плечо. Нанести Дадлику две исы было довольно просто. Голой силой по голому телу. Получились две свежие глубокие царапины. Рви рукав майки. Сделаем вид, что ты с дерева упал и об сучок поцарапался. Погоди, я тут где-то даже видел сучок острый. Тетушка нас, конечно же, отругала, но легенда сработала на все 100%. Стихийных выбросов у Дадли быть не должно, только наша магия на тренировках в роще. Пару выходных мы старательно изображали раскаяние, а потом все же приступили к тренировкам. Ученики у меня уже были, так что опыт обучения имелся, но сейчас ситуация была специфическая. Ох, и пришлось же нам повозиться, осваивая самые простые гимнастические комплексы. По моим прикидкам, до Хогвартса остается еще 1,5 года. Значит, будем заниматься как угорелые. Медитациями можно и пред сном заняться. Другое дело, как объяснить Дадлику некоторые вещи, к которым он не был приучен с рождения. Впрочем, я тоже не с рождения обучался, а только после 30 активно начал. Придется объяснять брату основы с позиции ведения силы. Джедаи ведь на силу уповают, значит, будем учиться. За 1,5 года в принципе можно будет обучить брата футарку. Ведающий руны даже в первом приближении, то бишь даже по одной, это страшная сила. Если судить по книжкам, то без палочки местные маги полные нули в большинстве случаев. Откуда взялся в сознании этот навязчивый образ оружия ближнего боя на поясе у пожирателей смерти? Пришлось в свободное время медитировать и пересматривать воспоминания. Ой, ёбушки-воробушки, да теперь понятно, как темный лорд такой крутой и пафосный выходил победителем. Пустынный орел на поясе, пара кинжалов весьма специфических и египетская открывашка для брони. Небольшая, но вроде бы маги могут увеличивать и уменьшать объекты. Ахахонюшки, как посоха не хватает и моего ритуального кинжала. Будем, значит, готовиться и думать. Полтора года осталось. Три. Прошел год с тех самых пор, как мы с братом начали усиленные тренировки. Дадлик чуть ли не кровавые мозоли зарабатывал, но тянулся за мной. Мне тоже не так просто давались привычные движения. Короче, нарабатывали мелкую моторику тела как могли. В свободное время разные трюки делали, жонглировать научились. По метанию ножей на первое место вышли. В школе был такой предмет, как самооборона, а там метание ножей и умение их отбивать на старших курсах были чуть ли не высшим классом, а тут какие-то мальчишки показывают класс. Старшаки, конечно, злились, но объяснения наши слушали, когда инструктора на нашем примере объясняли все огрехи. Конечно, и у нас не всегда это получалось со стопроцентной точностью. Дык, блин, никто не совершенен. Хотя, наблюдая это мясо на практике, никак не могу понять, в чем же дело. И вот только не надо говорить про хваленый русский дух. На практике русский дух – это самое мощное химическое оружие. Особенно когда дополняется выстрелами из Калашникова и звуковой матерной волной. Движение мы с братом отработали весьма точно, пора к рунам футарка переходить. Можно для проформы и агамическим письмом воспользоваться, но оно, как ни странно, более сложное для нас. Там хоть всего 26 знаков вместо 47, но друиды были изначально настолько ебанутыми созданиями, что постоянно были под священным напитком на поля боя. Хаму они потребляли всегда разбодяженный. Суть в том, что там завязка идет не на кончики пальцев, а на ладонь в целом. Отсюда максимальное количество черточек на основные символы 5 и кратное им 10 штук. Как шутят медики. Запомнить очень просто, 2 зуба и 8 пальцев. Футарк строится проще, ибо вяжется на кончики пальцев с самого начала. Там просто без шансов взмахнуть ладонью целиком, если ты не залитманный как архимаг. Опять же, не дай тебе весь пантеон махнуть рукой руну неправильно. Ёбнет с такой силой, что и своих, и чужих прапорщики потом будут по всему полю боя на пару с валькириями собирать очень долго по кускам. Поди разбери, где тут чья требуха, где чья рука или нога. Алфавит вообще только в виде печати работает или в виде надписи, даром что ли из него все письменные системы мира вышли, дополняемые агамой, футарком, чертами и резами или вязью. Последнее, кстати, тоже работает только в виде вышивки или печати, как и вся остальная экзотика и иероглифическая тоже. Ну, а черты и резы я не рискну давать Дадлику по крайней мере раньше, чем у него девушка появится. Черты и резы – это такая жопа, что стоит между привычными буквенными символами и такой вещью, как клинопись и египетские письменности, которые работают не от начертания, а от звучания, потому египтяне и шумеры – основатели ритуалистики, то есть сперва произношение, потом начертание. Черты и резы работают вообще от мысли. Потому волхвы опираются не на волшебные палочки или жезлы для конструирования рун или агамы, как кельты и германцы, и не на свитки с печатями, как делают ближневосточные маги или боевые монахи Рима. Волхвы опираются на обряды в первую очередь, уже потом используются наработки западных или южных соседей. Посохи и перстни – это всего лишь проводники. Главное – охвати целое и измени. Посох и перстень до определенного уровня – это лишь оружие и дополнительный накопитель для быстрой маны. Так же, как и клинок, только нам в ближайшее будущее ничего такого не светит. Повезет, если мы с братом сумеем найти посохи. Ну тут опять как сама судьба сложится. Срежем через этот район дорогу домой. Почему нет? Вполне подойдет. На дворе было начало весны, но погода баловала нас в этот раз теплыми деньками. Мы с братом направлялись после очередной тренировки, совмещенной с путешествием по Лондону и окрестностям. Суть этих субботних прогулок сводилась к тому, чтобы отработать незаметность самых простеньких проявлений магии, сводящихся к телекинезу и усилению собственного тела. И, конечно, мы тренировали майнтрик. Простенькие слабые удары по сенсорике, отвлечение внимания, внушение оппоненту определенных эмоций. «Брат, по-моему, там что-то происходит». «Ага, я тоже слышу шум». Вместе с Дадли мы выруливаем на очередную улицу, где почти у перекрестка, прямо напротив нас виден неогороженный школьный двор и толпа придурков, которые играют в ПВ одинокой девочкой. Придурки, судя по внешности, старше и ее, и нас, потешаются и глумятся, судя по всему, над отличницей. Я быстро смотрю на них своим взором и понимаю, что хулиганы действительно на пару лет старше нас с Дадликом. Мы с братом без затей переглянулись и решили вмешаться в это дело. На нас как раз любимая наша одежда из камуфляжки и с диковинными нашивками. Два таких молоденьких курсанта-путешественника. У всей этой веселухи под названием «Бей-ботаника» есть свидетели в виде толпы школоты разного возраста, которая спокойно взирает на зрелище, давясь булками и соком. Вот они довели отличницу до слез. Мы же с братом как раз оказались на середине дороги, переходя пустую улицу субботним днем. У нас как у кадетов выходной, а обычная школа-то в шестидневку, видимо, совсем берега потеряла. Мой задорный свист отвлекает хулиганов от своей жертвы. Смачно плюю прямо на асфальт и начинаю говорить с характерным русским акцентом, чтоб аж по ушам резал. «Вы тут что творите, падаль?» Дадлик, не желая отставать, просто и без затей характеризует попавшееся нам под руку развлечение, мешая английские и русские слова. Школьные хулиганы аж опешили от такой беспримерной храбрости двух малолеток, видимо, подростки подумали, что привалило еще добыча к их пиру стервятников. «Ну что, шакалы, отвечайте, кто у вас главный, когда я спрашиваю?» Зрители начинают ржать от такого расклада сил, хулиганы сперва злобно переглядываются между собой, потом подхватывают этот смех. Вперед выдвигается зачинщик безобразия, вообще старшеклассник, который, видимо, и напустил шакалов. «А вы что ли ее подружки? Так мы и вам можем навалять». Первое впечатление бывает обманчиво. Мы с братом просто скидываем с себя свои широкополые шляпы и снимаем солнцезащитные очки. При виде моего покрытого шрамами лица даже старшеклассник струхнул. Мы же с Дадли переглянулись. «Да что с ними пиздеть? Ага, будем начинать». Наверное, никто не ждал от нас такой прыти. Немножко усиления тела и вуаля, врезаемся в хулиганов, начиная раздачу пиздюлей. Никого не смущает, что нас только двое, а у них в перспективе половина школьного двора. Пиздюлей хватит на всех. В итоге, две одиннадцатилетки отметелили десяток тринадцатилеток и сделали шаг в сторону старшеклассника. Не могу удержаться, чтобы не высказать вслух все, что я думаю про этого тайного гомосека. Да я вас тут закопаю. Мечтать не вредно, голубая жопа. Уж не знаю почему, но прямо чувствуется пидорастический дух от этого щегла. Аж хочется ему тут кишки выпустить. Что-то совсем мысли кровожадные становятся. Все же не удерживаюсь от небольшой шалости. Только этот петух рыпается в нашу сторону, как усилием заставляю его ремень на брюках порваться. Дадли в этот момент кричит, чтобы я был осторожен. Ушел в самый последний момент, в атаку бросаются еще два таких же артиста из местной общины заднеприводных. Ловкий уход от загребущих лап и подножки, после чего они растянулись по площадке, а Дадли тут же подбежал и выписал одному из них по ребрам с ноги. Да, это больно, но справедливо. Я точно так же въехал второму, чтобы не выделывался. Ах вы маленькие сучки. Этот тамплиер без штанов очухался и теперь думает, как с нами лучше совладать. Удар в живот от брата, коронный с ноги в челюсть от меня, и охуевшее тело раскидывается по площадке, заодно вместе с ним и его зубы. Подхожу к этому педику и внушаю, сильно давя на мозги, что он полное ничтожество и заслуживает смерти. Еще есть желающие поддерживать это гейское трио. В ответ охуевшие отрицательные качания головой. Стадо в ужасе разбегается, а мы с братом подходим к плачущей девочке, похоже, что ей очень больно. Она одной рукой придерживает другую, которая, как мне кажется, у нее вывихнута. «Ты в порядке? Ничего не болит?» Это чудо поднимает голову и шапочка слетает с ее головы. Красивая девочка, чуть смугленькая, аккуратные мимишные черты лица, губки бантиком, пушистые реснички, карие глаза как у олененка, взгляд невинный и мудрый, каштановые локоны волнистых волос. Прямо идеально на роль любимой младшей сестры. Рука и лодыжка. «Ты далеко живешь?» «Нет, в двух кварталах отсюда». Поворачиваю взгляд к Дадли. «Справишься. Я не настолько сильный. Зато вас прикрою». Дадли шипит нечто матерное при виде того, как девочке досталось. «Да уж, хорошо братишка выучил русский матерный. Конечно справлюсь, помоги только ее поднять аккуратно. Девочка пытается что-то возразить, но Дадли только цыкнул на нее, дескать без сопливых скользко, и поднял на руки. Я помог ему сделать это аккуратно и заодно подхватил на плечо тяжеленную сумку отличницы с находящимися внутри талмудами. «Показывай, где твой дом? Вы меня до самого дома понесете». «Говори давай, где твой дом? Мы еще с твоими родителями поговорим». «Верно, брат». Я согласно киваю, так чтобы спасенная принцесса видела этот жест. Девочке не остается ничего, кроме как согласиться. Приходится успокоить ее, мол, все талмуды захватил, как верный оруженосец, готов нести багаж прекрасной девы, пока ее саму несет рыцарь. Мы прошли почти полтора квартала, когда меня вдруг осенило. А звать-то тебя как, чудо, Гермиона Грейнджер? Ебать как тесен свет. Я, Харальд, а это мой братишка Дадленд. Выше нос, почти пришли. Мы действительно пришли. Остаток пути использовал все силы, чтобы вложить Гермионе в голову парочку образов. Воображение уже дальше дорисует все само. Голова разболелась сильно. Дадли же прекрасно понял, что я что-то сделал сложное. Уже у самого родного порога Гермиона сомлела. «Дадли, поддержи все, что я сейчас буду нести. Мы на секундочку полтора десятка на тяжкие телесные повреждения отпиздили. Надо перед копами отмаз иметь. О зрителях и главном петухе я позаботился. Да что там говорить, совсем пидоры одичали. Приведи ее вновь в чувство». Гермионе вновь вернулось сознание, а мы взошли на крыльцо и незатейливо позвонили в дверь. Благо дверь открыла ее мама, а дальше начался форменный кошмар. Разъяренные родители побитой девочки, жаждущие сменить свой профиль стоматологов на палачей. Вызов полиции, вызов наших родителей. Громкие вопли в участке. Поставленные на уши отделы по опеке и по делам несовершеннолетних. Шум поднялся до небес. Дача показаний, снятие побоев у Гермионы, знакомство наших родителей, найм адвокатов, угрозы со стороны родителей избитых школьников, беседа с психологами, которая чуть не закончилась вышибанием им мозгов, и, наконец, заложенные в главаря образы сработали. С тем тоже работали психологи. Ох, он и рассказал. И ведь не соврал ни капли. Наша с Дадли головная боль окупилась старицей. Придурок признался не только в том, что подговорил подростков унижать младшеньких, но и рассказал, какое он ничтожество и что собирался потом вместе со своими приятелями сделать с Гермионой. А также признался еще в двух эпизодах, как весь Лондон не начал гудеть от этого дела, это нечто. Я всегда доверял своей интуиции, так что ничуть не жалею о том, что произошло. Мы с Дадли из агрессивных подростков стали героями дня. Уголовное дело дальше пошло раскручиваться и без нас. Вот так мы и познакомились с семейством Грейнджер. 4. И все-таки я не могу не поразиться тому, как все произошло с Гермионой. Мы спасли ее от очень нехорошей участи. Теперь понятны все эти ее нарушения в поведении по канону. Теперь ясно, откуда у нее такой стержень внутри был и нежелание быть женственной. Вся эта ее манера походить на мальчика. Она так пыталась отгородиться от прошлого. Впрочем, контакт, установившийся между нашими семьями, довольно быстро превратился в полноценную дружбу. Старшие Дурсли и Гриндджеры, как и подобает семьям мелких буржуа, прекрасно и без применения майнтрика нашли общие темы для разговоров. Так что выходные мы теперь проводили совместно с Гермионой, которая на почве любви к иностранному языку влилась в нашу боевую двойку, превратив ее в тройку. Надо заметить, что Вернону пошло на пользу общение с Дэном Гриндджером. Стоматологам требовалось некоторое оборудование, а Вернон помог его заказать через знакомых. Со своей стороны мистер Гриндджер смог помочь дядюшке Вернону найти новых клиентов. Таким образом, каждые выходные мы проводили или у Гриндджеров, или они у нас. Мы втроем изучали иностранные языки или обсуждали какую-либо книгу, а взрослые за чаем и выпечкой, а дядя Вернон и дядя Дэн иногда и за бокалом бренди. Вообще же мы не только занимались языками, но и тренировались. Дело было так, что мы втроем по воскресеньям устраивали тренировки, обучая Гермиону единоборствам, то есть, мордобою. Взрослые нам для этого даже купили тренировочные маты, и мы регулярно сходились в рукопашную. Ясное дело, что Гермиону удалось склонить к Звездным войнам и сделать фанаткой джедаев, хотя она четко понимала благодаря нашим разговорам, что отрешенность и эмоции должны быть уравновешены друг другом. В этом и состоит порядок и гармония мира. Конечно, взрослые за нами приглядывали, да и не всегда наши родители проводили выходные в компании, потому за оставшиеся полгода, Я был вынужден дать девочке экспресс-метод для накачки мелкой моторики в нужном мне ключе. Дэн и Джинна не замечали наших игр с телекинезом, точнее делали вид, что не замечают, а заодно молчали. Но тут уже моя работа была. Гермиона, запомни, нет опаснее битвы, чем уличная потасовка или пьяная драка в коммунальной квартире. Там никто честно не дерется, так что твоя задача некрасиво и без всяких правил вывести противника из боевого положения. Но, Харальд, это же неправильно, бить в пах. Тут подключился Дадлик, объяснив чисто троглодитскими аргументами, что если мальчики или парни распускают с ней руки, то удар по яйцам – лучшие средства, чтобы их охладить. Вообще, галоперидол – очень дорогое средство, а удар по яйцам – бесплатно и от души. Звучит, как рекламный лозунг. Мы с Дадли переглянулись и заржали, словно кони. Внимательно прислушивающиеся к нашему разговору взрослые пока не спешили влазить. Мы же с братом стали угорать с этого. Вот представь, заходишь ты в магазин, а там, над полками с яичными контейнерами такой транспарант широченный. На нем красочная надпись «Воскресный удар по яйцам». Всего за 21,90. Тут уже наши родители не выдержали, а Гермиона начала смеяться как колокольчик. Мы же с Дадли широко улыбнулись своими фирменными лыбами. Да, вот похоже тренировка снова сошла на нет. Эх, вот бы в лесу потренироваться. Дадли и Гермиона мечтательно зажмурили глаза. Взрослые переглянулись. Ведь мы можем устроить в конце июля-начале августа небольшой отпуск и все вместе съездить в Королевский лес Дин. Дядюшка Вернон палаточную жизнь не очень любил, так что тут же спросил о том, какие там условия, но дядюшка Дэн успокоил, сказав, что там вполне можно снять на этот период добротный дом в лесу. Тогда это отличная идея. Мы можем там печь мясо на костре. Я могу даже гитару взять. При упоминании гитары мои уши сделали стойку. Ну да, было такое, что я помимо всего еще и гитарой увлекся, а Дадли выразительно пел. Я же был бэк-вокал. Так мы с ним русский и учили, точнее учил он, а я вспоминал, иногда для виду коверкая слова. Дядюшка Дэн, у вас есть гитара. Мы в два голоса восхищенно проговорили это. Отец Гермионы гордо подбоченился. Мои мальчики любят этот инструмент. Дадличка замечательно поет, а Гарри ему аккомпанирует. Тетушка, конечно же, не могла при этом не похвастаться нами. Дэн решительно ушел в дом, а Гермиона повернулась к нам. Вы молчали о таком. Мы же смущенно шаркнули ножками. Дескать, а мы тут типа плюшками балуемся и вообще скромняшки-стесняшки. Выглядело это так уморительно, что мы вызвали у дам смешки. Мне и самому хочется послушать ваше исполнение. Мы снова потупились, когда дядюшка Дэн принес свою шестиструнку. Мы только русские песни разучивали, тренировали так произношение. Не думаю, что мелодия там будет неприятной, а если исполнять с душой, то смысл и так поймешь. Мы с Дадли согласно кивнули и сели исполнять. Предварительно поясняли, откуда песни. Официально мы выучили только песни из фильмов, которые в школе использовались, как учебные материалы, так что и нашим родителям, и Гринджерам было интересно послушать, да хотя бы потому, что среди всех песен, что мы исполняли почти до самого вечера, были и такие, как песня мушкетеров.